39. Странно смотреть вслед своему прошлому. Вроде уже прощалась с ним, отпустила, оставила за порогом своей жизни, но вот оно снова. Неожиданно вернулась и нагадила в моей светлой новой жизни. Подкинула очередное испытание, но я справилась, сделала, что могла. Не попала в сети наглого обмана. А теперь мы с Андреем разошлись еще дальше, чем раньше, словно между нами разверзлась бездна, у которой не видно дна. Честно говоря, мне страшно сейчас при мысли, что Андрей снова вернется и станет настаивать на контакте с дочерью. Эта мысль холодом пробегает по коже, проникает глубже, почти парализует. Ведь я даже представить себе не могла, что он за человек внутри. Какая тьма в нем прячется, какое коварство и какая беспринципность, которые могут снова обернуться против нас. Когда-то я доверяла ему, любила, и только теперь вижу, как слепа была. То, как он сегодня пытался мною манипулировать, как давил на мои чувства, как ловко обращал слабости в оружие, это отвратительно и пугающе. Пытаюсь успокоить себя. Мне помогут, меня поддержат, я не одна. Я уверена, что это так. Но все равно во мне скребется тревога. Положение Андрея сейчас очень шаткое. Он многое потерял, был обманут и брошен. А люди в такой ситуации иногда идут на самые непредвиденные и страшные поступки. Одна мысль о том, что придется снова с ним столкнуться, неприятно до дрожи. Я не хочу вновь слышать его голос, ловить тот фальшивый тон заботы, за которым скрывается холодный расчет. И самое болезненное, даже думать не хочется о том, что Машуля может оказаться под его влиянием. Что он приблизится к ней, начнет нашептывать свои истории, свои оправдания, свои кривые истины. Она еще ребенок, ее сердце открыто, ее ум жаждет верить. А он такого ей может порассказать, что она всю жизнь будет разгребать его ложь, путаться между реальностью и его выдуманным миром. Это пугает сильнее всего. Я ежусь, обнимаю себя ладонями, будто пытаюсь защититься от невидимого зла. Внутри меня буря, снаружи — тишина. С трудом балансирую на шатком рубеже между прошлым, которое вернулось и выглядит в разы хуже и опаснее, чем прежде, и будущим, которое я хочу сделать чистым и светлым для дочери. Внезапно за моей спиной раздается голос. «У меня имеются некоторые потрясающие таланты, которые ты даже представить себе не можешь». Голос Володи звучит вроде шутливо, но при этом в нем слышатся стальные нотки. Не иначе, как он расслышал часть нашего с Андреем разговора, и ему, конечно же, не понравилось услышанное. Более того, рассердило до предела. Оборачиваюсь, смотрю на него через плечо. Пытаюсь улыбнуться, но улыбка выходит какой-то осторожной, неуверенной. Я еще не перестроилась, не вырвалась из ледяной хватки прошлого. «Да что ты!» Какая интересная новость. Стараюсь, чтобы голос звучал спокойно, но едва ли справляюсь. Володя словно ощущает мою дрожь, подходит ближе, прислоняет к себе и растирает ладонями мои плечи. Согревает. «Да-да. Пришла пора продемонстрировать мои таланты вам с Машулей», говорит с притворной торжественностью, при этом касаясь губами моих волос. «Мне это нужно. Все это. Его тепло, поддержка. Отвлечение. Сжимаю руку, которой он меня обнимает. Держусь за нее. Можно спросить, что это за таланты такие? Стараюсь поддерживать его легкую игру, но я еще слишком напряжена. Балансирую между паникой, гневом и сотней темных чувств после встречи с Андреем и светлым моментом, в котором меня удерживает Володя. Мои таланты крайне секретные. Но так и быть. Если вы с Машенькой пообещаете не разглашать информацию, то я раскрою вам мой страшный секрет. Дело в том, что я великий шеф-повар. Даже я бы сказал, величайший. Я потрясающе готовлю. И прямо сейчас я приглашаю вас на ужин, которому заслуженно присвоят 50 мишленовских звезд. Его голос мягкий, игривый. Такой светлый, что ему удается разогнать мою тьму. «Так прямо 50 звезд?» Подхватываю игру, потому что она неожиданно оказалась целебной. Способной развеять мои переживания. «Так прямо 50», подтверждает Володя с громкой уверенностью. И мы оба делаем вид, что верим в шутку. Я тоже хочу звездочку. Можно мне тоже звездочку? К нам спешит Маша, глаза ее сияют, щеки раскраснелись, а за собой она тянет Пеле на поводке. Тот упирается всеми тремя лапами, будто специально показывает свой характер. Ему очень понравилось что-то жевать около урны, и теперь он совершенно не согласен с Машиными планами уйти с детской площадки. Машина-энергия сталкивается с упрямством Пеле, и эта маленькая борьба выглядит смешно и трогательно. «Хорошо», — соглашается Володя, чуть прищурив глаза и оглядывая нас обеих с легкой улыбкой. «Если у моего ужина будет 50 мишленовских звезд, то я разделю их между двумя самыми прекрасными принцессами». Он произносит это с той мягкой серьезностью, от которой Машины глаза становятся еще ярче, а внутри меня сладко тянет, томит от теплого чувства. «Да, да, хорошо!» — восклицает Маша, подпрыгивая на месте от радости. «Мама, ты слышала?» «Ты тоже принцесса!» Ее голос звенит, как счастливый колокольчик, и этот детский восторг прорывается сквозь мои внутренние сумерки. Разгоняет их. А внутри меня в это время происходит странная, мучительная борьба. Разговор с Андреем был полон драмы, страха, негодования, неверия. Я все еще ощущаю его тяжесть, как камень, который давит на грудь. И часть меня хочет снова и снова возвращаться туда, в эти слова, в это недоумение и обиду, хочет негодовать, злиться, спорить с пустотой. Но я знаю, это неправильно и опасно. Если долго купаться в грязи, то она может навсегда остаться на коже и в душе. Ты уже не сможешь ее смыть, даже если сотрешь себя до крови. Я не могу позволить себе раствориться в этой тьме. Нельзя больше думать об Андрее. Только о практических вещах. Например, как обезопасить себя от того, что он может вернуться и потребовать встреч с Машей. А об остальном думать нельзя, о прошлых отношениях, о чувствах, об обмане. Я не допустила никаких ошибок. Я полюбила его, когда он был совсем другим человеком. И со мной он был другим. То, во что он превратился сейчас, это его падение, его выбор. Ко мне это не имеет никакого отношения. А уж к нашей дочке, тем более. Володя действует очень умно и чутко. Самое лучшее, самое правильное сейчас – двинуться вперед, семимильными шагами, пусть с трудом, но не останавливаясь. Пойти и заняться чем-то отвлекающим и не думать о разговоре с Андреем. Позволить эмоциям улечься, прежде чем строить планы. Провести время с дочкой, разделить вечер с Володей. А когда эмоции улягутся, составить рациональный план действий. «А для Пеле будут звезды?» — спрашивает Маша с детской наивностью. «А можно Пеле будет с нами? Мы пойдем в Листолан?» «Я не хочу в ресторан без Пеле». Володя смотрит на меня. Его взгляд прямой, внимательный, в нем нет давления, только ожидания. Он ждет моего ответа, моего согласия принять его помощь. Внутри меня все еще бурлят отголоски встречи с Андреем, все эти разрывающие душу эмоции. Но я беру себя в руки. Сосредоточенно складываю все это, все ядовитые мысли, в отдельный отсек. И закрываю дверь. С грохотом. Все это на потом, когда я остыну и смогу мыслить и планировать без эмоций. А потом я улыбаюсь Володе. Я никогда не ела ничего такого, что заслуживало бы целых 50 мишленовских звезд. Поэтому отказаться не могу. Я готова идти куда угодно, лишь бы попробовать такие деликатесы. Володя улыбается так широко, что это отзывается в моей груди теплом. Его плечи распрямляются, лицо светлеет. Он рад, что я приняла его завуалированное предложение поддержки и помощи. Его просьбу не проводить вечер в тени прошлого, не тонуть в мыслях о плохом, а выбрать свет, игру, жизнь, радость. Выбрать его.